Семена возмездия, подавленные посредством исповеди, обещаний и прочих сил, не произведут плодов, даже если встретят благоприятные условия. Также и с семенами добродетели, подавленными посредством возникшего ложного воззрения или гнева. Об этом сказано в «Пламени диалектики». Когда добродетели подавлены ложным воззрением или злонамеренностью, или же неблагие деяния полностью ослаблены раскаянием, клятвенным обещанием, исповедью и прочими противоядиями, тогда, хотя и собираются благоприятные условия, откуда и какие плоды возникнут? Ведь потенции благих и неблагих семян подавлены. Если при отсутствии благоприятных условий со временем они превращаются в ничто, то как же они не вырваны полностью с корнями? Сказано ведь, преданный священной Дхарме испытывает в этой же жизни лишь малую неприятность, даже за грехи определенного возмездия и еще. Также за деяния, что ведут нас в дурную участь, воздается только головной болью, если те противоядия применить. Если существует плод воздаяния головной болью, то какое же это искоренение? Как же неполное искоренение, если вместо того, чтобы испытать полный плод проступков, адское страдание, благодаря тем противоядиям, не приходится испытать даже малой частицы адских страданий. Но поскольку вследствие тех проступков возникает головная боль и прочие результаты, то разве обходится вовсе без последствий? Хотя и не обретено противоядие, уничтожающее семена клеш, но благодаря их подавлению противоположными факторами они не дают плодов, даже если встречают благоприятные условия. Примеров тому много как во внешней причинности, так и во внутренней.